Глава 7. Первая чашка. Утром я составила список необходимых дел. Первым пунктом значилось электричество. Без него невозможно было нормально жить, не говоря уж о работе кафе. С этой мыслью я застыла, глядя в блокнот. Работа кафе? Неужели я всерьез думаю об этом? Еще 3 дня назад я была женой успешного бизнесмена, хозяйкой большой квартиры, женщиной, которая заказывает продукты с доставкой и ходит в спа-салон раз в неделю. А теперь сижу в пыльной подсобке и размышляю, как восстановить дело отца. Удивительно, но эта мысль не вызвала паники. Наоборот, в ней чувствовалась какая-то правильность, словно жизнь, сделав круг, вернула меня туда, где я всегда должна была быть. В городской электросетевой компании меня приняли с подозрением. И их можно было понять. Немолодая женщина с кругами под глазами просит восстановить подачу электричества в заброшенное здание, предъявляя документы 20-летней давности. «Нам нужны актуальные документы о праве собственности», — хмуро сказала девушка за стойкой. «И заявление от владельца». «Я и есть владелица», — настаивала я. «Это здание принадлежало моему отцу, а теперь перешло ко мне по наследству». 2 мучительных часа ушло на объяснение, звонки, заполнение бланков. В итоге мне выдали временное разрешение на подключение на месяц до предоставления всех необходимых бумаг. «И учтите», — строго сказала девушка, — «это только временно. Если не предоставите документы, мы снова все вам отрубим». Я поблагодарила, с подобающей случаю смесью трепетного внимания и смирения. Сейчас это было победой. Маленькой, но такой необходимой. К обеду в кафе появилось электричество. Щелкнув выключателем, я едва не расплакалась от восторга, когда старая люстра под потолком вдруг засветилась тусклым, но теплым светом. Часть лампочек перегорела, но даже этого хватило, чтобы помещение сразу ожило, сделалось менее мрачным. Следующим пунктом была генеральная уборка. Я снова вооружилась перчатками, тряпками, чистящими средствами, купленными в большом количестве в хозяйственном магазине по пути из электросетей, и принялась за работу. Слой пыли на столах и стульях был таким толстым, что его можно было собирать лопатой. Паутина свисала с потолка причудливыми гирляндами. В углах обнаружились мышиные гнезда, сухие листья, занесенные ветром через щели, окурки. Видимо, кто-то из местных подростков забирался сюда зимой погреться. Я мыла, терла, выметала, выносила мусор. Распахнула настежь двери, впуская свежий воздух и свет. Сняла фанеру с окон, и они засияли, хоть и грязные, но целые. Устав и проголодавшись, сбегала в магазин, купила сэндвич, прихватила небольшую упаковку кофейных зерен и пару пачек 3 в 1, 2 бутылки воды, сливки, печенье и отправилась назад. К вечеру главный зал кафе преобразился. Деревянные столы и стулья, вычищенные от грязи, оказались на удивление крепкими и даже стильными в своей простоте. Барная стойка из темного дуба снова обрела благородный блеск. Старый буфет, протертый от пыли и паутины, выглядел как винтажный элемент интерьера, за который в модных заведениях платят большие деньги. Я разобрала полки за стойкой. Мытье посуды, сохранившееся с тех времен, превратилось почти в археологические раскопки. Каждая чашка, каждое блюдце хранило воспоминания. Вот эту большую керамическую кружку любил пожилой профессор, заходивший каждое утро перед лекциями. А из этих синих чашек с белым рисунком пили кофе молодожены, снимавшие квартиру неподалеку. Среди старой посуды я нашла кофемолку, ручную, тяжелую, с чугунным механизмом. Отец всегда настаивал на свежемолотом кофе. Говорил, что только так раскрывается настоящий аромат. Я повертела ее в руках, протерла от пыли. Механизм проворачивался с трудом, но работал. Под прилавком обнаружился пакет с кофейными зернами, конечно, давно выдохшимися, но сам факт вызвал улыбку, словно отец оставил для меня послание из прошлого. Самым сложным оказался ремонт кофемашины. Старая, итальянская, она была гордостью папы. Он приобрел ее на последние деньги, когда только-только выкупил здание. Теперь она стояла, покрытая слоем пыли и жира, с кальцинированными трубками и проржавевшими деталями. Я провела за ее очисткой несколько часов. Разобрала, насколько позволяли мои знания, вымыла каждую деталь, прокипятила трубки в растворе лимонной кислоты, как делал отец. Потом собрала, молясь, чтобы ничего не осталось лишним. Подключив машину к сети, затаила дыхание. Сработает ли? Столько лет без использования и без обслуживания. Старый агрегат загудел, затрясся, но ожил. Из трубок с шипеньем вырвался пар. Запахло горячим металлом и чем-то еще смутно знакомым. Я засыпала в кофемолку несколько зерен из найденного пакета. Перемолола их с трудом, все-таки они высохли от времени. Засыпала в холдер, установила чашку и нажала кнопку. Машина снова загудела, потом неохотно протолкнула воду сквозь молотый кофе. В чашку упало несколько капель темной маслянистой жидкости, пахнущей так сильно, что перехватило дыхание. Я поднесла чашку к губам. Вкус был ужасным, горьким, кислым, с привкусом затхлости. Но в этот момент я вдруг отчетливо вспомнила отца. Его руки, держащие точно такую же чашку, его смех, его голос. «Кофе, Верочка, это не просто напиток, это целая философия!» По щеке скатилась слеза, упала в чашку, смешалась с кофе. Я не плакала, просто что-то внутри меня оттаивало после долгой зимы, что-то, что было заморожено все эти годы благополучного брака. Я заварила кофе и поняла. Это первое, что я сделала для себя за последние 25 лет. Звук в двери застал меня врасплох. Кто-то стучал, не громко, но настойчиво. Я вздрогнула от мысли. Неужели Александр нашел меня? Или Максим? Осторожно подойдя к двери, спросила. «Кто там?» «Извините», — раздался незнакомый мужской голос. «Я увидел свет в окнах. Кафе снова работает?» Я приоткрыла дверь. На пороге стоял мужчина лет 50, в рабочей одежде, с усталым, но добрым лицом. «Нет», — ответила я. «То есть еще нет. Я только привожу его в порядок». «Жаль», — он улыбнулся. «Я тут неподалеку на стройке работаю. В обед всегда проблема, где перекусить. Увидел свет, думал, может, открылось что-то». Я колебалась секунду. Потом, сама не знаю почему, сказала. «У меня только кофе, если хотите». Он просиял. «Кофе — это отлично! Можно?» Я впустила его внутрь. Он с интересом огляделся. Сел за один из вычищенных столов. «Здесь раньше было кафе, да? Я помню, проезжал мимо». «У Алексея», — кивнула я, возвращаясь за стойку. «Мой отец был владельцем». «А вы, значит, решили возродить семейное дело?» Он наблюдал, как я засыпаю купленный в супермаркете кофе в кофемолку. Я запнулась. Что я решила? Я просто сбежала сюда, спасаясь от краха своей жизни. «Да, наверное». Приготовив кофе, я подала ему чашку. Поставила рядом тарелочку с песочным печеньем. Руки дрожали. Странно, но я волновалась, словно это был не случайный посетитель, а строгий экзаменатор. Он сделал глоток, потом еще один, улыбнулся. «Хорошо, давно такого не пил. Сейчас везде эти модные сети с картонным вкусом, а тут настоящий кофе». Я почувствовала прилив гордости, словно отец стоял рядом и одобрительно кивал. «Спасибо». «Вот, возьмите». Он протянул деньги. «Что вы, не надо!» Я покачала головой. «Я ж не для продажи делала». «Берите, берите!» Он настойчиво положил купюру на стол. «За хороший кофе не жалко. И знаете что? Я завтра приду с ребятами со стройки, если у вас будет открыто». Когда он ушел, я еще долго стояла, глядя на деньги на столе. «Первая выручка! Первый настоящий клиент!» Кажется, судьба сама подталкивала меня к тому решению, что я боялась принять сознательно. Я посмотрела на часы. Было уже поздно, и я вымоталась так, как, наверное, ни разу в жизни. Перед сном я еще раз обошла свои владения. В сумерках оно выглядело почти волшебно. Смутные очертания мебели, тусклый свет единственной лампы. И воспоминания, такие яркие, такие живые, словно отец только вчера закрыл дверь своего заведения, уходя домой. Я легла на раскладушку, укрылась одеялом. Тело ломило, пальцы соднило от чистящих средств, но на душе было спокойно. Впервые за эти страшные дни я засыпала не с мыслями о предательстве и потере, а с планами на завтра. И с ощущением, что, возможно, все еще будет хорошо.